Он родился большим. Его мать часто шутила, что если бы Джо был девочкой, он мог бы сам родить ее, приложив он к тому определенные усилия. Врачам пришлось прибегнуть к кесареву сечению, и больше детей ей не хотелось. К тому же, когда Джо родился, его матери было почти 40, и они с мужем решили остаться семьей с одним ребенком. А мальчик все рос и рос. Одно время они боялись, что у него акромегалия, болезнь великанов, и что их сына быстро не станет, что его жизнь станет в 2, а то и в 4 раза короче, чем обычно. Старый доктор Брадер, который тогда был еще не таким старым, послал их на консультацию к специалисту, и тот после проведения некоторых анализов заверил родителей, что мальчик здоров. По правде сказать, в жизни и здорового великана поджидают опасности, связанные с его габаритами. Сердечно-сосудистые заболевания, артрит, проблемы с легкими. В будущем можно было провести курс лечения специальными препаратами, но тогда оставалось только ждать. И Джо Дюпре продолжал расти. Он возвышался над своими одноклассниками в начальной школе, а впоследствии и в средней. Парты были слишком маленькими для него, стулья слишком неудобными. Среди своих сверстников он был словно семя раскидистого дуба, занесенное в другой участок леса и вынужденное прорастать среди семян ольхи и падуба. Его несоответствие окружающим бросалось в глаза. К нему невозможно было привыкнуть. Старшие мальчишки дразнили Джо, относясь к нему как к инвалиду. Когда он пытался дать им сдачи, они брали над ним верх за счет хитрости и численного превосходства. На спортивной площадке он тоже чувствовал себя не в своей тарелке. При немалом росте Джо был тяжелее всех своих сверстников, а вот ловкости и умения ему не хватало. Он не был совсем необъятным или силачом, что могло бы сослужить ему неплохую службу. Ему не хватало инстинктов и способностей. На футбольном поле его большой вес был обузой, мешал он и в борьбе. Казалось, ему предначертано судьбой падать и снова вставать на протяжении всей своей жизни. К 18 годам Джо Дюпре возвышался на 7 футов и 2 дюйма от земли и весил больше 260 фунтов. Примечание. При росте около 218,5 сантиметров весил более 104 килограммов. Внушительные габариты оставались его бременем во всех сферах жизни. Он был умен, но выглядел простаком, и сверстники считали его тупицей. А Джо, вместо того, чтобы доказать им, что они не правы, стал для них тем, кем его считали. Он был чудаком, островным чудаком. То обстоятельство, что он вырос на острове, тоже наложило отпечаток на его дальнейшую жизнь. В Портленде он сразу стал аутсайдером, потому что там ребята были невысокого мнения об островитянах, даже нормальных размеров. Он замкнулся в себе и после школы стал работать водителем на предприятии Кови Джейфа. Только когда его отец начал собираться на пенсию, Дюпре поступил на службу в полицию Портленда, причем его размеры были почти непреодолимым препятствием, пока там не приняли во внимание историю его семьи. Когда старик Дюпре наконец вышел на пенсию, всем показалось вполне логичным, что Джо должен идти по его стопам и стать постоянным полицейским на острове, которому бы помогали сменяющие друг друга помощники с большой земли. Отец Дюпре умер 3 года назад, через полгода после смерти своей жены Элоизы. Он просто не смог жить без нее. Не было другой причины резкого ухудшения его здоровья, что бы там ни говорили доктора. Эти двое жили вместе на протяжении 47 лет в скромном домике на отдаленном острове и были важной частью тесного сообщества. Джо сильно скучал по ним обоим, особенно по отцу, потому что парню пришлось идти по жизни его дорогой, ездить по тем же местам, здороваться с теми же людьми, носить ту же форму, что и его отец в свое время. Между отцом и сыном существовала связь, которую нельзя было разорвать, и Джо усиливал ее с каждым новым рабочим днем. Когда Дюпре было совсем плохо, он вспоминал свои детские годы, как отец рассказывал ему истории, взятые из Библии и древних легенд, о Голиафе, что был ростом 6 локтей, о кровати короля Ога в 9 локтей длиной, о титанах из древнегреческих мифов, детях неба и земли, которых уничтожили обитатели Олимпа и погребли под землей, создав таким образом все горы в мире. Об Огельмире из северных мифов, который явился первым живым существом, отцом великанов, чье тело было использовано, чтобы сотворить землю. Не боги, не низшие духи, а великаны были существами вне времени. А боги и люди заявляли, что они должны быть уничтожены. Дюпре понял замысел своего старика. Тот хотел, чтобы мальчик чувствовал себя особенным, частью великого наследия, даром богов, может быть, даже самого Господа. Он рассказывал сыну истории о Белли Пекасе, Поле Баньяне, об армии великанов, созданных Фридрихом Великим. Это было частью великого замысла, заключавшегося в том, чтобы его сыну было легче жить и не стыдиться самого себя. Но замысел не оправдал себя, потому что в Библии не было историй о смеющихся девочках и дразнящихся мальчиках, а с великанами из мифов могли справиться лишь при помощи оружия и разорительных войн, но никак не при помощи обидных слов и бойкотов. Впрочем, Джо все равно любил отца и ценил старания. Дюпре обернулся в сторону дома Мэриан Эллиот. Дэнни уже вошел внутрь, а его мать стояла на крыльце и смотрела на темное море и на белые барашки, похожие на островки солнечного света, прорезающие грозовые тучи. Джо попытался припомнить, как часто он видел ее в таком состоянии. Поначалу ему казалось, что море загипнотизировало ее, как случалось с теми, кто перебрался на остров из других мест, поскольку они не были знакомы с его характером. Но раз или два, когда она не замечала, что он наблюдает за ней, его поразило отсутствие спокойствия и умиротворения в ее лице. Скорее, в нем были обеспокоенность и иногда страх. Он думал, может, море забрало у нее кого-то, и она чувствовала его притяжение, как чувствуют его вдовы рыбаков, не желающие покинуть край этой огромной могилы, которая не выпустит из своей пучины их любимых. Вот сейчас она как будто ощутила, что он наблюдает за ней, потому что повернулась в его сторону и помахала на прощание рукой, после чего вошла в дом вслед за сыном. Дюпре завел свой эксплорер и вырулил на дорогу, идущую вдоль побережья. Некоторые дорожки к северо-западу от переправного холма и к юго-западу от Голодной бухты были практически непроходимы для машины. Но поскольку там никто не жил, отсутствие коммуникации не было большой проблемой. Тем не менее, каждую весну Дюпре водил группу добровольцев в эти места. И они вырубали заросли деревьев и кустарника, которые спускались к морю, на тот случай, если сюда все же понадобится вести ответвление главной дороги. Это была утомительная работа. Но определенно она была более осмысленной, чем прокладка просеки через целинный лес спустя пару лет, не говоря уже о необходимости продираться через дебри в экстренной ситуации. Круглый год на острове жили около 1000 человек. Эта цифра утраивалась в летний сезон. Остров был довольно большой, 5 миль в длину и почти 2 в ширину. Один из 750 островов, островочков и выступающих из воды рифов, разбросанных по заливу Каску. По размеру он превосходил Большой Чебек, но из-за такой огромной территории многим людям приходилось жить в уединении, прежде всего тем, кто обосновались вдали от сообщества, образовавшегося возле главной паромной пристани в месте под названием «Бухточка». Конечно, летом численность населения увеличивалась, но все равно в несравнимо меньших масштабах, чем на других островах залива Каско, расположенных ближе к материку, таких как Пикс, Большой Чебек или Лонг-Айленд. А дач лежал дальше к востоку и был наиболее незащищенным из всех. На зиму здесь оставались только старые семьи. Их история была связана с историей острова, а их фамилии эхом звучали в здешних лесах на протяжении 100 лет. Эмерлинги и Тукеры, Отаны и Холлы, Доути и Дюпре. Печка в Эксплорере работала на полную мощность, потому что на улице было очень холодно, даже для января. Поговаривали, будто надвигаются шторма, и Торсон, капитан парома, вывесил объявление о возможной приостановке сообщения с Большой Землей на предстоящей неделе. Дюпре уже довелось прекращать жаркие споры, которые возникали возле переправы, когда в адрес Торсона начинали сыпаться обвинения в трусости. Случайному гостю очень сложно понять, насколько связь с материком важна для местных жителей, проводящих на острове круглый год. Паромы залива Каску, регулярно курсирующие между некоторыми из островов, не заходили на дачу по причине его отдаленности и сравнительно небольшого числа возможных пассажиров, хотя почтовое судно останавливалось у его берегов каждый день. Семья Торсонов обеспечивала паромное сообщение острова с Большой Землей уже больше 70 лет, отвозя детей в школу, студентов в университет, бабушек и дедушек их внукам, служащих в офисы, пациентов в больнице, молодых людей к девушкам, или, в случае Дейла Зиппера, к молодым людям. Хоть местные жители и предпочитали не высказываться насчет ориентации Дейла, находились такие, кто никогда не посещал и не посетит его ресторан, потому что это, ну, как-то неправильно. Детей к состарившимся родителям, определенным в дома престарелых, и так далее, и тому подобное. Если кому-то нужно было приобрести новый телевизор, он припарковывал машину у пристани, садился на паром, прихватив с собой небольшую тележку, и отправлялся в Серкуит-Сити, портлендский магазин бытовой техники, а затем на автобусе или на такси возвращался в порт ко времени отправления парома. Старина Торсон помогал ему погрузить телевизор на борт и отвозил домой. Тоже было и с игрушками под Рождество, кухонными плитами, автомобильными шинами, лекарствами, снаряжением, новой одеждой для детей и всего остального, что только можно упомнить, исключая продукты, которыми изобиловал островной рынок. Но в основном паром Торсона возил людей. Для чего-то большего, например, новой машины или фермерского оборудования, следовало нанять грузовой паром Кови Джейфа. Но если бы не Торсон, осуществляющий ежедневные перевозки, жить на острове было бы не просто трудно, а вовсе невозможно. Прекращать или нет ежедневные рейсы в условиях надвигающихся штормов решал, конечно, Торсон. Но Дюпре обещал себе, что поговорит со стариком в ближайшее время и напомнит, что иногда излишняя осмотрительность бывает хуже бесшабашности, если речь идет о сообщении с Большой Землей. Дюпре сделал несколько обычных визитов, проведывая стариков, выслушивая жалобы, ненавязчиво поучая без дела шатающихся подростков и проверяя летние дома состоятельных жителей, чтобы удостовериться, что двери и окна не взломаны, и никто не решил пустить их богатство на более стоящие нужды. Это была его обычная рутинная работа на острове, и она ему нравилась. Несмотря на расписание, сутки на дежурстве, сутки отдыха, снова сутки на дежурстве, а потом 5 выходных, Дюпре приходилось работать сверхурочно, и притом совершенно бескорыстно. Это неизбежно, когда живешь на острове, где к тебе могут обратиться возле церкви, в магазине или даже в твоем собственном доме, пока опрыскиваешь сад или чинишь крышу. Формальности — это для похорон. Возвращаясь в городок, Дюпре притормозил у старой смотровой башни времен Второй мировой войны, одной из многих, расположенных на островах залива Каску. Коммунальные компании использовали их как склады или как место размещения оборудования, но только не эту. Сейчас дверь в помещение была распахнута, а цепь, когда-то державшая ее закрытой, лежала на верхней ступеньке. Местная молодежь слеталась к этим башням, как мухи на мед, потому что они были укромными местами, причем достаточно отдаленными, где можно было экспериментировать с выпивкой, наркотиками, а зачастую и друг с другом. Дюпре был убежден, что львиная доля нежелательных беременностей в этих местах обязана своим возникновением темным уголкам этих сооружений. Он припарковал машину и достал из-под сиденья большой фонарь Мегалайт, после чего направился по траве к ступеням башни. Эта башня принадлежала к числу небольших, высотой где-то с трехэтажный дом, но из-за растущих рядом с ней деревьев давно потеряла свою значимость как наблюдательный пункт. Джо удивило то, что некоторые из этих деревьев были срублены, а ветви обломаны на концах. Полицейский остановился у ступенек и прислушался. Изнутри не доносилось ни звука. Но почему-то у него появилось нехорошее предчувствие. Джо вспомнил, что в последнее время это предчувствие не покидало его. В последние несколько недель патрулирование острова, который был ему родным домом уже больше 40 лет, причиняло Дюпре все большее беспокойство. Ему казалось, будто что-то переменилось. Но когда он попытался объяснить это Локвуду, старшему товарищу, тот просто рассмеялся. «Ты проводишь здесь слишком много времени, Джо. Тебе нужно совершить экскурсию назад, в цивилизованный мир. И чем раньше, тем лучше. Ты стал каким-то запуганным». Возможно, Локвуд был прав, когда советовал Джо проводить больше времени вне острова. Но вот насчет причины беспокойства своего напарника он ошибался. Например, почтмейстер Ларри Эмерлинг давно поделился с Джо своим ощущением, будто на острове Дач что-то не в порядке. Хотя обычно, когда дело касалось подобных вопросов, они использовали старое название. Они называли остров убежищем. В последнее время были инциденты. Периодически вламывались в центральную наблюдательную вышку, при одном таком проникновении сбили самый массивный замок на самой надежной цепи, которую Дюпре только мог найти. Растительность на дорожках к месту начала распространяться невероятными темпами. И это зимой, когда появиться могут только сосульки и темнота. В любом случае, зимой никто не ходил к месту, где произошло кровопролитие. Но если они совсем зарастут, весной придется проделать чертовски большой объем работы, чтобы их расчистить. А тут еще этот несчастный случай, в результате которого Уэйн Кейди погиб мгновенно, а Сильви Лотер протянула лишь до прибытия полиции. Авария беспокоила Дюпре больше, чем что-либо остальное. Он стоял за спиной Локвуда, когда девушка произнесла свои последние такие странные слова насчет огней и мертвых. А еще Дюпре помнил, что говорил когда-то отец. «Плохую смерть нельзя похоронить даже в самой глубокой могиле». Джо посмотрел на юг, и ему показалось, что он может различить бреши в стене деревьев там, где расположилось болото, которое и было естественным указателем, место неподалеку. Он не бывал там уже несколько месяцев. Вероятно, сейчас настало время исправить эту оплошность. Из помещения башни послышалось шуршание. Дюпре расстегнул кобуру и положил ладонь на рукоятку своего Смит-Вессона. Он отступил в сторону от прохода и громко предупредил. «Полиция! Выходите оттуда немедленно, слышите?» Звук повторился. На этот раз громче. Затем послышались шаги, а потом раздался голос, низкий и гнусавый. «Все в порядке, Джо Дюпре! Все в порядке, Джо Дюпре! Это я, Джо Дюпре! Я Ричи!» Джо сделал шаг назад, и Ричи Клайсон появился у основания главной лестницы. Солнечные лучи, проникающие внутрь сквозь одинокое грязное окно, били ему в спину и слегка озаряли его силуэт сиянием. «Ричи, выходи скорее!» Джо физически ощутил, как напряжение спало. «Чего я испугался? Почему потянулся за пистолетом?» Улыбающийся Ричи вышел из дверного проема. Ему 25, но интеллект остался где-то на уровне 8-летнего ребенка. Он любил слоняться по острову, чем доводил свою мать до истерик. Но с ним никогда ничего не случалось. И, как предполагал Джо, вряд ли случится когда-нибудь в будущем. Ричи дурачок, наверное. Знал остров лучше, чем кто-либо другой, и ничто здесь не могло испугать его. В теплое время года, летом, он даже бывало засыпал под звездами. Никто не трогал его, разве что местные умники, когда выпивали бутылку-другую и хотели произвести впечатление на своих подружек. «Здравствуй, Джо Дюпре», — сказал Ричи. «Как дела?» «Спасибо, хорошо. Ричи, я же тебе говорил, чтобы ты держался подальше от этих вышек». Улыбка никогда не сходила с лица 25-летнего малыша. «Знаю, Джо Дюпре. Держаться подальше от вышек, я знаю, Джо Дюпре». «Да? А если ты знаешь, тогда что же ты там делал?» «Там была открыта, Джо Дюпре. Башня была открыта. Я зашел внутрь, чтобы просто взглянуть. Я люблю смотреть». Дюпре нагнулся и осмотрел цепь. Висячий замок был открыт. Но когда Джо попробовал закрыть его, он не защелкивался, а с негромким щелчком проскальзывал в полости туда и обратно. «И ты этого не делал?» «Нет, Джо Дюпре, здесь было открыто, а я зашел, чтобы посмотреть». «Придется вернуться сюда с новым замком», — подумал Дюпре. «Подростки, скорее всего, снова собьют его. Но он же должен был исполнять свои обязанности». Джо закрыл дверь, обмотал ручку цепью, создавая иллюзию, что она заперта. «Пока придется ограничиться этим». «Пойдем, Ричи, я подброшу тебя до дома». Он вручил дурачку фонарь и с улыбкой смотрел, как тот направляет луч света на деревья и на вышку. «Огонек», — сказал Ричи. «У меня тоже есть огонек, как и у других». Дюпре замер. «Что за другие, Ричи?» Дурачок посмотрел на него, и его улыбка стала шире. «Другие. Там, в лесу».